Перевод стиха. Другие западные ворота назывались Нирити. Через эти ворота Пуранджана вместе со своим другом Лубдхакой ходил в место, называемое Вайшасой. Другие западные ворота назывались Нирити. Через эти ворота Пуранджана вместе со своим другом Лабхакой ходил в место, называемое Вайшасой. Комментарий. Его божественная милость Шри Шримада Бхактивиданты с вами Прабхупады. В этом стихе речь идет о прямой кишке. Считается, что прямая кишка расположена с западной стороны от глаз, носа и ушей. Это ворота смерти. Покидая тело, обыкновенное живое существо, как правило, выходит через прямую кишку и потому испытывает боль. Когда человек чувствует сильный позыв к опорожнению кишечника, он также испытывает боль. Друга, вместе с которым живое существо проходит через эти ворота, зовут Лубдхакой – жадностью. От жадности мы едим больше, чем следует, и это обжорство служит причиной боли при опорожнении кишечника. Если же опорожнение кишечника происходит нормально, человек чувствует себя хорошо. Эти ворота называют Ниритти – воротами боли. Нириттири нама пасчадвастаяяти Пуранджана Вайшасам нама вишаям Лубхакина саманвитаха. Другие западные ворота назывались Нирити. Через эти ворота Пуранджана вместе со своим другом Лубхакой ходил в Итак, похоже, что туннель, в конце которого свет, белый свет. Иногда бывает свет не белый. Я шучу. Итак, здесь описывается западные ворота, эти ворота, называемые Нирити, прямая кишка. Я помню, где-то в книжке у Фенимора Купера читал, что у одного индейца было такое имя, было, прямая кишка. Потому что он очень-очень быстро испражнялся. Он ел и сразу испражнялся. Только ел, сразу испражнялся. Вот Прабхупада говорил, что некоторое время пища должна находиться в желудке. И когда человек сразу ест, у него сразу позывы испражнения, значит, он обожрался. Вот, кстати, он здесь тоже об этом пишет. Я часто замечал за Пуранджаной. Тоже бывает. Вы не замечали это за Пуранджаной? Что тоже можно дать такое и посвящение. Нирити даст. Слуга прямой кишки. Итак, описывается в йоге, Патанджали описывает, что этот путь Нирити называют ворота смерти. Что в основном простые люди покидают тело через прямую кишку. Сразу могу сказать, что кандимал туда не надо девать. Кто-то, может быть, начнет сразу говорить, вот Кханта там, как же Кханта, как же там все эти дела. Но Прабхупада пишет здесь, что в основном простые люди, очень простые, упрощенные,

ворота много нечего сказать, потому что вообще тема такая сразу. Смаковать не хочется. Пожалуйста, вопросы. И вот еще хотел сказать, что запах испражнений очень сильно привлекает всевозможные низшие сущности. Очень сильно. Именно поэтому после опорожнения кишечника рекомендуется полностью омовение. Полное омовение. То есть чем глубже люди знают этот мир, они заинтересованы сделать омовением в большей степени. А такие люди, как мы заинтересованы там, ну, помыться в лучшем случае. Сколько там? 6 квадратных сантиметров вымыть. Но на самом деле все более серьезно. Поэтому те, кто знает эти вещи, они совершают омовение. Махараджи обычно не совершают омовение. И это не связано с тем, что они там. Это знание, понимание, глубоко понимание. Прабхупада говорил, лучше все-таки сделать омовение. Полное омовение. После этого испражнение. Очень много этих живых существ, мне кажется. И кантималы, они защищают в основном от того, чтобы ямадуту не вытащили. А не то, что там ее тонкие сущности, все равно они действуют. Но в общем-то туласи они не посещают. И когда происходят какие-то спрятанные проблемы, то говорится, что у них очень слабая шатки, очень слабая шрадха, шатти, вера, энергия, потенциал веры очень слаб. Плохо повторяют имя святое, поэтому нету этого намакавач. Брони святого имени не образуется, поскольку очень много материальных мотивов, поэтому нет защиты. Иногда бывает, что преданные, так сказать, у них самих психически отклонены. Есть вопросы? Тело покидать изо рта почему не будет делать? Потому что рот не предназначен для покидания тела. Это как вот выйти через окно. Окно вроде есть, но оно не предназначено для того, чтобы через него выходить. Так? Связывается с зданием. Через темя, иногда через межбровную чакру. Это зависит, какого уровня реализации он достигнул. Иногда вообще вот, ну почему шику он носит? Это в основном связано с этим, как раз, чтобы покинуть тело. Неверующим человеку можем кантималу носить? Можно. Верующих же много крестики носит. Но дело в том, что туласи это действует. Само по себе распятие, оно не так действует. Это больше выдумки. Прабхупада говорил, да, выдумки. Они обманывают. Крест действует только при наличии шрадхи. Так же, как все остальные предметы, атрибуты, они действуют, когда есть шрадха. Но есть атрибуты, определенные запахи, определенные символы, которые действуют без веры. Без веры. То есть вообще не надо никакой веры. Они действуют все. Нет, я думал, что может быть оскорбление какое-то, значит нет такого ничего. Нет, но если вы не какой-то определенный крест носите и все-таки не следуете, оно просто уходит обычно. Ну, где-то теряется, рвется. Вот у меня рвется. Ну ты, Володь, наверное, что-то покуриваешь. Да. Я до сих пор курю. Ну, вот я и говорю. Поэтому тебя вернулся. И вот у меня уже с полмесяца где-то порвались, и я не могу найти даже эту леску, не могу найти. Ну, вот обычно так уходит у вас. Кармашки ношу. Что-то так серьезное, нарушения какие-то есть. Иногда даже не из-за нарушения, из-за каких-то определенных оскорблений уходит. В уме критикуем кого-то или еще что-то. В общем-то легко определить, из-за чего. Слышал, что один из признаков. как того, что личность греховная, и в ад попадает, что она испражняется именно смерти. В то же время и Мадутта вытаскивает через это. То есть испражнение все равно происходит само собой. Да, это мышцы, просто мышцы расслабляются. Там же жизненные потоки, они сразу через сиворот начинают. 9 врат, 10 жизненных потоков. Одно несет душу, а 9 через разные отверстия. Иногда бывают слезы, выступают сопли, слюни, пена, знаете, как бывает, предсмертная пена. Пена. Из ушей сера даже течь начинает, или кровь. Со всех дыр. Слезы, сопли, пена, сера. Можно сразу делать эти колбаски продавать. А у человека, который не уходит на адские планеты, то есть он не Мадутта забирает, у него тоже может это все выступать? Да. Просто функция тела. Да, функция тела, когда тело расслабляется. Если сейчас даже вот человеку расслабиться, если он перед смертью. Обычно люди перед смертью не едят. Поэтому, как правило, кишечник пустой. А есть люди, которые даже перед смертью хавают, вот жадность. От жадности едят. Ну просто они могут не знать, что умрут. Да? Покушали? Да. Покушали, да. Радио покушали, покушали, не почитали. И в этот момент у них так точно. Даже у живого человека иногда это происходит. Что говорить о мертвом? Покидает его. Переваренная пища. Резко ломиться начинает. Вот он пропадает здесь и пишет. Что с болью? Это беспокойство же принято. Вы видели, как человек, который хочет, как он беспокоится? Он там чечетку бьет вообще. Степ, брейк, дэнс, там все начинается. У него глаза так лотосоокий становится. Пот прошибает, он бегом бежит, он уже такой весь полный энтузиазма. Он уже не спит. В этот момент все равно сложно заснуть. Если заснет, все смерть. Все сразу, так, 3 миллиона духов привлечется. Все привлекающие тоже. Вот эти нищие сущности, они как воздействуют на ум? Да, они очень сильно, особенно на менталитете. Вообще на чувства действуют, чувства начинают беспокоиться. Они могут действовать на все, что угодно. Но в основном они атакуют ум. Ум, они все же, мы даже знаем, что атакуют ум. А что чувства атаковать? Хотя можно атаковать и чувства. Такие запахи, да? Но через запах что атакуется? В итоге-то атакуется ум. Все атакует ум. Все абсолютно. Любое прикосновение. Когда мы человека наказываем, порим ребенка, что мы атакуем? Задницу, что ли? Что атакуется в этот момент? Ум атакуется. Можно, конечно, связь такую увидеть, но... В других конфессиях расположим по странам света алтарный, алтаря, очень важное значение имеет. А в этой и еще то, что ориентация, ну, во время сна по странам света тоже значение имеет. В других религиях? Ну, в конфессиях. Ну, в других конфессиях каких? Ну, тоже христианство, допустим. Христианство? Нет, они не знают о том, что надо спать головой на восток. Ну, этого они не знают. Они не знают. Алтари, да, они помещения строят, стараются так делать. Ну, а вот... Прабхупада говорил, что у Гауди Вайшнавов у них такого строгого придерживания вот этим сторонам света, потому что все-таки это бхакти. И благоприятно, конечно, это делать, но божества, они трансцендентные, они не могут для них. Они хозяева, какой-то манистр. Они не заболеют, если будут стоять там, кстати, на запад. Просто наше поклонение может быть немного таким, но это зависит от места, времени и обстоятельств, естественно. Разные обстоятельства. Сейчас у нас где? На каком? На западе. На западе. А? Смотрит на восток. Вот мы на запад поклоняемся, поэтому все туда распространяется. А в Индии там, я в фильмах видел, есть храм, где они в центре стоят, допустим, зал. Вы были там? В центре зала божества? Ну, то есть поклонение идет со всех сторон. Такое есть там или нет? Или это... Нет, я лично не видел. Есть так обходят вокруг, но что поклонение со всех сторон. Можно на самом деле, вот вы спрашиваете, на самом деле можно поклоняться со всех сторон. Кришне можно поклоняться со всех сторон. это более другая система. Есть определенные системы карма-канды, там, конечно, это все строго, но в бхакти нет. На каких-то первых этапах, при по отношению к божествам. Лучше, конечно. Так, примерно, с какой стороны Кришна стоит и видно. О, Кришна, ты что стал с запада, так мне было приятно. Это материализм. Да? А вот скажу, если человек, ну, какие-то нехорошие или плохие поступки совершает, значит, на него действуют духи, да? И его вероятность, он просто... Ты так здорово. На него вожделение действует, а не духи. А духи, они стремятся к тем, у кого много вожделения. Основная причина – это вожделение. Ты не думай, что человек такой классный был, а и раз духи к нему попали, и давай его молотить. Тогда бы Кришна сказал, вечные враги – это духи. Он говорит, вожделение. У тебя много вожделений, много желаний разных. Ты отклоняешься от разных принципов, поэтому духи на тебя есть. Очень просто. Кто не делает зла, не подвержен злу, говорит. Поэтому, когда мы видим, кто-то приходит и жалуется, вот его привидения одолели, души там режут. Это сама такая личность нечистая, поэтому на нем вся нечистая сила и действует. Ну ты можешь не в этой жизни посмотреть, в прошлом. А какая разница в этой жизни, в каком костюме ты это совершил? Это как бандит. Да вы что меня посадили? Я ограбил банк в других штанах. Что это? Это логично звучит? Ну, в принципе, я был с длинными волосами и с бородой. А теперь смотрите, я подстригся и бороду сбрил, поэтому это уже не я. Ну, в любом случае тело-то поменял там за его другого. Все, Шива, ты в процессе запада. Ты в процессе западных ворот. Ты ничего не читаешь, ничего не знаешь, внимательно лекции не слушаешь. Не, я про то, что вот тогда вот Женька поломил. Тонкое тело покидает грубое и переходит в новое грубое. А вместе с ним и ум. И интеллект, и ложное эго, и все представления, все желания, все переходит. Это как одежды. Бхагавад-гиту почитай еще раз, о, Кришна. Такие элементарные вещи. Ему надо Бхагавад-гиту забрать, он в первом классе. Даже еще не в первом, какой-то подготовительный груз. Я, может, не так выразился. Ну, выразился не так. Ну, давай выразись так. Выразись давай. Что, все теперь даже выразить не будет. Ты как этот, в автобусе ехал и говорит, сейчас блювану. Все, думаю, что, автобус полный, а там что, женщина такая красивая. А он думает, она, пожалуйста, я вас прошу, скоро остановка. О. Она фу! А что, автобус полный, летом, жара, а он пьяный в дубе. И он такой, сейчас, не могу. И так вот раскрыто. А все, ну а там все вот такие. Вы что, мужчина, пойдем потерпите. Он опять. Проглотил. Пожалуйста, а если давай молить его, кто там рядом стоит, а потом вонь же будет такая, все, мужик, ты что, держись, Федя там. Здесь Федя? Где? А, вон Федя, ну это не про тебя, про другого Федя. И потом мужик говорит, ну хорошо. До 48 досчитаю и тогда вливаю. Они все, фу. Просто там уже близко к остановке до 48 тут. Раз, два, еще в таком языке еле вертится. И все сразу, фу, и женщина, фу, нахал, нахал. И все сразу ночевали. А он говорит, 6, 8. Так выразиться не могу. Но выразиться хоть как-нибудь. Ну вот смотрите, вот, допустим, Женька Варфоломеев, он же вот на самом деле не помнил о том, что вот у него там духи. А зачем помнить об этом? Помнишь ты, не помнишь, какая разница? Чего что наделает гадости и старается забыть это. Да, Руслан? А ему напоминают. Не, о нем! Да, конечно. Помни! Ага! Нет, просто хотел узнать, вот, допустим, Женька вот в прошлом, допустим, решил рябки, а в этой жизни он еще не успел пройти. То есть карма, она так вот сюда тянет. И что? Что он не успел еще? Сейчас... Нет, я-то вопрос задал, что он в этой жизни не помнил о том, что он совершил в прошлом. Он просто пожинает плоды. Я вот просто... Да он в этой, может, не помнит, что надел. Ну, в прошлом, когда он в этой даже не помнит, что он надел. Ты помнишь, что ты надел в этой жизни? Ну да. По большому счету, ни одно живое что ли может не помнить. Тебе можно напомнить. Мы очень много забываем. Каждый день, конечно, не помнишь. Ну, когда напомнить, мы вспоминаем, правильно? О, напомнить надо. Да. Вот когда духи начинают, человек тоже напоминает. Он начинает говорить, что ты опять сделал не то. Ну, ему напомнит, в другом месте. В аду, говорит, напоминает, помнит. Когда что-то делают, наказывают, все время говорят, за что это. Все время говорят, вот это тебе за это. Вот это тебе за то. Yes. Говорит, лук, по спине лопатой стук. Это за лук, по спине лопатой стук. Это за лук, по спине лопатой стук. Он говорит, когда ты скажи чеснок, чеснок. По башке топором на. По спине лопатой хрясь. А животные тоже кто-то вытаскивает из животного тела? Так происходит, что они выходят? Да, на самом деле это контролирующие, есть полубои, живые сюда, которые контролируют этот процесс. В основном с химоражем связан. Контролируют. Если полностью контролируют, под контролем, как это выходит, куда попадает. Карма Радж, он карма завет. Он не только в ад. Почему? На райский планете тоже он же. Все через него. Он как прокурор, как судья. Вот судья сидит, либо тебя, кстати, освободить из зала сюда, либо тебя там придут, ямадуты, наручники от него. Так можете их и называть. Ямадуты. Тоже форма определенная. Всякие приспособления, причиндалы, в нос пошипеть, набить. Усыплять. Они здесь еще, в этой жизни уже ямадуты. И они тащатся от этого, они испытывают удовлетворение, они могут стать ямадутами. Кем? Но вишнудуты никого не пытают, у них нет такой функции. Вишнудуты мигом могут стать циркач. Совсем одинаково. Кстати, что же там всякие криминальные вещи? Чего? Наказание. Они не испытывали от этого удовольствия, это удовольствие. До какого времени они находятся на адских планетах? Что, до какого? Сколько они вообще на... Ну, срок зависит от статьи. Понял, да? От преступления, от тяжести преступления. За каждый проступок разные сроки. И там время течет так же по отношению к нам, так же, как и мы по отношению к полугоду. То есть у нас там, может, годик прошло, а там мой и страдал. Потому что когда человек страдает, время течет. И как здесь ты год, у тебя здесь год не было, через год приходишь на землю, там в тело, допустим, поросенка, а уже там, наверное, настрадался. От зубного врача пришел. Даже еще страшнее. Как от гастроскопии, вот. Недавно я побывал в аду. Кошмар. Никогда не знал. Думаю, что мама убежала? Говорит, ты ложись, я уйду, я не могу. Я говорю, что не можешь? Там мне не нравится это. И ушла. И мне говорит, ну ты вытерпишь. Я бы знал, не пошел. Ну пошел бы, конечно. Но знал бы, как-то ум хоть бы настроил по-другому. Думаю, что если врач уходит, ну что такое? Выходит тетенька, я лежу на левом боку, дает мне такую штучку в рот, говорит, зажми. А я, и так, и. Ну я подумал, там какая-то тоненькая штучка, немножко засунут, там лампу идет. Вытаскивают шланг такой. вот такой толщины, с такой большой лампой там на конце, и там еще лески вот такие, и он такой грубый. И как туда, давай пихать. Ё-моё, ты делаешь, это страшное дело, Таня, ты еще раз хочешь? И весь туда засунули. И он вот там, я прям чувствую, где-то там внизу, около западных ворот, он так вертит, и его так вот вертит, его так еще, и тогда толкает, и так делает. И там все это чешет прямо, ой, кошмар, да? Я его воду, карма. Я представил сразу, вот воду такое, что делать. Я лежу и думаю, я не есть это тело Кришны. Я не есть это тело Кришны. Как же я не есть это тело? Не рычи дальше. Еще есть вопрос? Так что смотрите, будете себя плохо вести, как проскопили сделать. Есть вопросы? Это наш корабль, и одна команда. Про матросы. Матроски. Нет, слепо. Нет. На тонком плане они. События, они. Реально, были реальны, и они происходят одновременно. На тонком плане эти события, они были реальны, и они происходят раньше или одновременно с тем, как управляется на время. Как, да, как вообще время? Они реальны, они не происходят одновременно, чуть раньше происходит. Раньше, когда задолго раньше. Помните, я даже такой какой-то пример, да, вот там, допустим, пастушки, мальчики-пастушки бросаются травинками, там, какими-то одуванчиками кидают, то ниже, там, они уже булавами кидают, еще ниже, там, вообще, бомбами, и так далее. И все это драматизируется, драматизируется, грубее, грубее все. Просто встречаешь меня. Ну как вот кушаешь что-то такое вкусное, классное, а на грубом плане. Сложно, вот, допустим, съев банан потом. Чем такого, как хлеб? Такого дома. То есть примерно так. Там-то все так здорово, а выходит. Встречаешь много людей, которые. Ну, они имеют желание большое. Ну, на самом деле, такое искреннее желание. Немного их, но как каждый день сейчас. Которые бы хотели, например, вот, иметь книги, они, ну, по разным причинам они не могут в данный момент себе позволить. То есть, и понадобится какое-то время. Может быть, они успеют это сделать, может быть. И вот каково вот это вот различие, то есть... Мы же для этого поем Хари Кришна Махамантру. Для этого каждый день поем здесь. Там, сям. Атакуется же астральный мир. События меняются на астральном плане. Почему мы эти службы поем киртан? Караталы. Разрубается эфир, там же все эти события. И мы предотвращаем киртанами там, наверху. Поэтому здесь внизу тоже можно предотвращать. Это целая наука. Можно просто сидеть и повторять мантру, и уже этим воздействовать. На те события. Поскольку мы же обращаемся не к астральному миру, а обращаемся к высшим сферам, оттуда все нет. Когда там происходит все так, сказать, так же, как на астральном мире. Все это так. Мы меняемся. Воспевание. Определенный тип энергии, его там все это меняет. Поэтому люди начинают брать на грубом плане, когда там все очищается, когда приходит и как-то по-другому начинает мыслить. От яги. Как жертвоприношение делать? Почему? Полубоги были удовлетворены, они всем сверху вниз спускались. Поэтому мы когда делаем, то там наверху удовлетворено, так сказать. говорится, что по милости преданных это происходит, что люди, эпидемии проходят, какие-то катаклизмы уменьшаются во много раз, там все. Это по милости, по воспеванию Харе Кришна Матри. Поэтому, когда мы видим, что где-то в каком-то городе обстановка тяжеловатая, да, мы просто усиливаем киртан, проповедь, все остальное, и там лучше. Это происходит. Особенно, когда санкиртан, когда распространяют все книги, Прабхупада говорит, если вы проповедуете и распространяете книги, тогда это все будет улучшаться. Обстановка будет меняться. Мы же видим. Я практически редко встречаю такие места, где так относятся к Харе Кришне, как у Уланды. Мы-то здесь привыкли, думаем, мы ерунда. Вы глубоко заблуждаетесь. Глубоко. Такого отношения, как здесь, вообще редко не найдете. Вы знаете, да, вы же ездите. Большая редкость, это вообще, это, может быть, даже единственный город, где так относятся к Харе Кришне и в правительстве, и везде. Как в других местах нет такого. Ты знаешь об этом? Ни в Москве, нигде. Там у них война постоянная. А смотрите, мы уже два года, нас никто не трогает, мы никуда не ходим. Нас принимают, воспринимают, приглашают куда-то, туда-сюда. Смотрите, только благодаря тому, что мы поем здесь Харе Кришна, да, и стараемся проповедовать. От нас, ну, как говорится, все христиане, все остались. Так ли? Вы помните, когда чуть ли не каждую неделю по 2-3 статьи на нас обрушивают? Смотрите, а сейчас нет. Все благодаря воспеванию, все меняется. Все меняется. У нас так нам позволяет Кришна так мощно проповедовать, ездить везде. Это же благодаря тому, что мы воспринимаем здесь. Сотрудничаем. Кришна приходит в наше сотрудничество. И позволяет через нас действовать. Шри Прабхупаде, нашим духовным учителям. Через нас действовать. Ты говоришь, что предается? Насколько человеку предается, настолько я его награждаю. А высшей наградой является то, что мы получаем служение. И можем, через нас мы можем его исполнять. Через нас его исполняется. Это и есть высшая радость. А мы думаем, насколько предают, настолько вознаграждают. В смысле, алмазы, там, деньги, живот большой или маленький, бешучий. Мужик, нет. Махапрабху, он недоволен, когда преданные так действуют. Он очень недоволен, наоборот, такой личностью. Он уходит. Говорится, что Махапрабху покидает такого преданного. Он недоволен. И он говорит, это не есть результат воспевания. И очень недоволен уходит. Помните, мы рассказывали про человека, который сборщик налогов. Получил там 5 окладов, так сказать, дворец, 100 слуг. Стал, так сказать, министром всех налогов, знаете, ну, короче, начальник налоговой полиции. И преданный говорит, так счастливый, говорит, волосы, сынок. Все, радуйся. Это не есть результат. Когда кто-то радуется, вот у меня муж появился, я все-таки распространял книги, распространял книги. Что радоваться? Это не есть, это очень плохо, что вот так. Что так вы действуете. Но с другой стороны, кто-то говорит, ну вот так-то действует. Да, конечно. Но ваш друг, он бы был вами тоже недоволен. То есть тот, кто о нас заботится в большей степени, он никогда бы не был доволен, если мы еще раз здесь остановимся. В таком опасном положении, как. Шримад Бхагаватам, класс, киджай.